14. До тех пор, пока я не очутился в лабиринте, мне и в голову не приходило, что я подвержен клаустрофобии. Но этот безумный полет сквозь непроглядную тьму, это погружение в катакомбы под ненадежной защитой силового экрана, это чувство, что кругом только камень и мрак. 20 минут спустя я отключил автопилот, посадил ковер-самолет, снял экран, встал, сделал шаг в сторону и заорал во все горло. Потом схватил фонарь и начал водить лучом по стенам. В каменном коридоре было чертовски жарко. Наверное, я глубоко под землей. Ни сталактитов со сталагмитами, ни летучих мышей. Голые стены, уводящего в бесконечность туннеля. Ковер-самолет в свете фонаря казался половой тряпкой. Неужели я ненароком стер программу автопилота? Если так, мне крышка. По дороге сюда было столько поворотов, что я не запомнил бы их, даже если бы очень постарался. Я закричал снова, именно закричал, а не завопил, чтобы хоть немного успокоить расшалившееся воображение. Мне чудилось, что стены сдвигаются, однако я усилием воли отогнал наваждение и справился с тошнотой. Оставалось 3,5 часа, 3,5 часа подземных кошмаров, чудовищной свистопляски в мыслях, не поддающегося описанию полета с бешеной скоростью. А что потом? Надо было прихватить с собой оружие. Естественно, с оружием или без у меня не было ни малейшего шанса победить в схватке с гвардейцем, даже с рядовым необученным сил самообороны. Однако для самоуспокоения я выхватил из чехла охотничий нож, стальное лезвие сверкнуло в свете фонаря. Я расхохотался. Чистой воды безумие. Убрав нож в чехол, я забрался на ковер и коснулся нитей. Ковер вздрогнул, поднялся над полом пещеры и устремился во мрак, унося меня в неизведанное. Капитан де Соя заметил огромную фигуру за мгновение до того, как она исчезла и как раздался вопль. Доктор Чаткра заслонила девочку от де Сои. Пронесся порыв ветра, и голова врача, подпрыгивая на ступеньках, прокатилась мимо капитана. «Матерь Божья!» — прошептал де Соя. Тело Чаткры продолжало стоять. Энея закричала, ее крик потерялся в завывании бури, однако тело врача в ту же секунду рухнуло на каменный пол. Санитар Каф, выкрикнув что-то неразборчивое, кинулся к девочке. Ему преградило путь темное пятно. Каф отпрянул. Рука санитара осталась лежать на полу. Энея бросилась к лестнице. Де Соя ринулся вдогонку, но столкнулся с металлической, усеянной шипами статуей. Эти шипы немыслимо проткнули боевой скафандр и вонзились в кожу, хлынула кровь. «Нет!» — закричала девочка. «Перестань! Слышишь, я приказываю!» Трехметровая металлическая статуя медленно повернулась. Де Сое показалось, он различает пылающие адским огнем глаза. В следующий миг статуя исчезла. Капитан шагнул к девочке, желая одновременно успокоить ее и схватить. Неожиданно левая нога подломилась, и он упал на колено. Энея приблизилась к нему, прикоснулась к плечу и прошептала. Как ни странно, ее шепот перекрыл вой ветра и какофонию в наушниках. «Все будет хорошо». Капитан испытал несказанную радость. Его сердце исполнилось надежды, и он заплакал. Девочка куда-то пропала. Над капитаном склонилась огромная фигура. Де Соя стиснул кулаки и попытался встать, понимая, что зря старается, что демон вернулся убить его. «Не дергайтесь, сэр!» — это был голос сержанта Григориуса. Сержант помог Де Сое подняться, подхватил капитана под локоть и повел лазерным лучом вдоль стены. «Не стреляйте!» — воскликнул Де Сое. «Девочка! Она исчезла!» Сержант выстрелил наугад. Лазерный луч рассек песчаную завесу, которая тут же сомкнулась. «Проклятие!» Григориус взвалил капитана на плечо и двинулся к выходу из гробницы. Вопли в наушниках становились все безумнее. Хронометр и компас подсказывали, что я почти на месте. Уточнить было не у кого. Я по-прежнему летел вслепую, цепляясь за край ковра самолета, который сам выбирал, куда сворачивать. Кстати говоря, это было просто замечательно. Мне и без того хватало забот. Я изо всех сил сражался с головокружением и приступами клаустрофобии. На протяжении двух последних часов я не снимал ночного визора и не выключал фонарь. При скорости в 300 км в час скалистые стены проносились мимо с ужасающей быстротой. Но уж лучше так, чем лететь в полной темноте. Внезапно в глаза брызнул свет. Чуть не ослепнув, я сорвал визор, сунул его в карман и принялся моргать, чтобы восстановить зрение. Ковёр нёсся к прямоугольнику ослепительно-белого света. Помнится, старый поэт говорил, что третья пещерная гробница была закрыта 2,5 столетия. Все прочие гробницы времени запечатали вручную после падения. Однако в третьей пещерной имелась каменная стена, отделявшая её от лабиринта. Признаться, я всё ждал, что вот-вот врежусь в эту самую стену. Прямоугольник стремительно увеличивался в размерах. Я вдруг сообразил, что туннель понемногу поднимается к поверхности. Ковёр начал сбрасывать скорость. Видимо, автопилот заканчивал выполнение программы. «Отлично сработано, старина!» — пробормотал я, впервые услышав свой голос после проверки голосовых связок 3,5 часа назад. Однако, если ковёр притормозит ещё, меня наверняка подстрелят. Кажется, Мартин Селен обещал, что мне поможет некое чудо. Пора бы этому чуду произойти. Мне навстречу водопадом летит песок. Это и есть чудо? Будем надеяться, что нет. Солдатам ничего не стоит разглядеть меня в песчаной буре. Я остановил ковёр у проёма, достал из мешка платок и очки, закрыл платком нос и рот, лёг на живот и прикоснулся к золотым нитям. Ковёр вылетел наружу. Я заложил крутой вираж, бросил ковёр вправо, отдавая себе отчёт, что систему автонаведения такими штучками не собьёшь. Ну и ладно, когда речь заходит о спасении собственной шкуры, о логике можно на время забыть. Буря разбушевалась не на шутку. Уже в 2 метрах от ковра ничего не было видно. Дела делишки. Мы с поэтом как-то не рассчитывали на песчаную бурю. Чёрт возьми, невозможно даже определить высоту. Внезапно под ковром промелькнула утыканная шипами летающая крепость, затем я пролетел над второй шипастой махиной и только тут сообразил, что чуть было не врезался в дворец Шрайка. Выходит, я лечу в обратную сторону, на юг, а мне надо на север. Я посмотрел на компас, убедился, что так оно и есть, и развернул ковёр. Если судить по дворцу, до земли 20 метров. Я остановил ковёр, на который тут же обрушился ветер. Опустился, как на лифте, на камни, снова поднялся до 3 метров и медленно полетел на север. «Где же гвардейцы?» Словно в ответ на мой незаданный вопрос, мимо промелькнули фигуры в боевых скафандрах. Они палили из винтовок и иглометов, но не по мне, а куда-то себе за спину. «Швейцарские гвардейцы бегут? Не может быть!» Внезапно я осознал, что воздух дрожит от истошных, перекрывающих вой ветра воплей. Невероятно. В такую бурю солдаты должны быть в шлемах с опущенными визорами. Вопли раздавались со всех сторон. Метрах в 10 у меня над головой взревел реактивный двигатель. Пушки скиммера палили во все стороны. Я уцелел только потому, что находился непосредственно под скиммером. Стоило мне резко затормозить, как в глаза ударила ослепительная вспышка. Скиммер врезался то ли в нефритовую гробницу, то ли в хрустальный монолит. Слева вспыхнула перестрелка. Я взял вправо, затем вновь повернул на северо-запад, предполагая обогнуть гробницы. На сей раз крики послышались справа и впереди. Кто-то выстрелил. Выстрелил и промахнулся. Немыслимо. Я не стал выяснять причину подобной снисходительности и спикировал вниз. Ковёр плюхнулся на земь, я откатился в сторону в тот самый миг, когда над моей головой сверкнул лазерный луч. Инерционный компас, болтавшийся на шее, чувствительно стукнул меня по носу. Укрыться было негде, ни единого валуна. Я попытался зарыться в песок. В воздухе с характерным звуком просвистели дротики. Да, если бы я решил лететь дальше, моё бренное тело изрешетили бы за милую душу, заодно с ковром. Метрах в 3 от меня стояло, широко расставив ноги, некое громадное существо. Оно напоминало великана в боевом скафандре. и с избытком рук. В него, высветив на мгновение усеянный шипами торс, угодил плазменный заряд. Как ни странно, существо не расплавилось и не разлетелось вдребезги. «Невозможно! Ядри, твою мать, невозможно, и все!» Краешком сознания я отметил, что начал сыпать ругательствами. То была моя обычная реакция на опасность. Громадное существо исчезло. Слева вновь раздались вопли, впереди громыхнул взрыв. «Чёрт побери! Как мне теперь добраться до девчонки? А если доберусь, как отыскать третью пещерную гробницу?» Наш план состоял в том, что я, благодаря чуду, которое обещал устроить поэт, хватаю Энею, мчусь к третьей пещерной, запускаю автопилот, и мы на всех парах несемся к башне Хроноса, где нас поджидает Абеттик, который будет там через 3 минуты. Но даже если на поверхности планеты все пошло кувырком, причем непонятно из-за чего, это не помешает факельщикам сбить звездолет консула. А стоит кораблю задержаться на одном месте дольше, чем на 30 секунд, по нему не промахнутся и наземные ракетные установки. Похоже, все планы пошли на смарку. Земля под ногами вздрогнула, по долине прокатился гул. То ли взорвался какой-нибудь склад боеприпасов, то ли рухнул летательный аппарат раза в 3 больше скиммера. Над северной оконечностью долины поднялось алое зарево, настолько яркое, что его не могла скрыть даже песчаная завеса. На фоне пламени я различил десятки фигур в скафандрах. Они летели, бежали, стреляли и падали. Одна фигурка, гораздо ниже остальных, была без скафандра. Рядом с ней возвышался шипастый великан. Маленькая фигурка колотила кулачками по утыканной шипами груди. «Твою мать!» Я пополз к ковру самолету, но с ужасом понял, что не могу его найти. Протер глаза, зашарил руками вокруг, наконец наткнулся на торчащий из-под песка уголок. Принялся рыть. Должно быть, со стороны я смахивал на бешеного пса. Мои пальцы коснулись золотых нитей. Я взлетел и направил ковер в сторону зарева. Крохотные фигуры и шипастый великан исчезли, но у меня хватило ума засечь по компасу направление. Воздух пронизали 2 энергетических залпа. Один прошел в сантиметрах надо мной, другой в миллиметрах под ковром. «Ублюдки! Гниды поганые!» Честно говоря, я и сам не знал, кому предназначались эти слова. Сержант Григориус продвигался сквозь песчаную бурю с капитаном Де Сойей на плече. Де Сойя смутно осознавал, что поблизости от них какие-то люди стреляют наугад по невидимым целям. «Может, это отделение Григориуса? Господи боже!» Только бы увидеть девочку, только бы поговорить с ней. Григориус чуть было не врезался во что-то темное. Остановившись, сержант окликнул по рации своих товарищей, затем осмотрел машину. Бронетранспортер «Скоробей» лишился полимерного силового экрана, левая гусеница отсутствовала, стволы пушек на корме расплавились, точно восковые свечи. В правом блистере зияла дыра. Григориус осторожно пропихнул капитана внутрь, забрался следом сам и включил фонарь, чтобы осмотреться. Кресло водителя выглядело так, словно кто-то облил его красной краской. Задняя переборка напоминала о нелепом старинном стиле под названием абстракционизм. Де Сойя видел в музее одну картину кисти художника-абстракциониста. Правда, этот металлический холст был размалёван кровью, и к нему прилипли ошметки человеческих тел. Сержант подтащил капитана к передней переборке. В блистер «Скоробея» тем временем протиснулись 2 фигуры в скафандрах. Де Сойя протёр глаза. «Со мной все в порядке». Голос капитана был слабым, почти детским. «Конечно, сэр». Григориус достал из ранца медпакет. «Не нужно», — запротестовал капитан. «Скафандр...» Он имел в виду, что все боевые скафандры самостоятельно герметизируют разрывы и залечивают не слишком серьезные раны. Де Сойя окинул взглядом свое тело, и левая нога держалась непонятно на чем. Ниже бедер от взрывоустойчивого, энергозащитного полимерного скафандра остались одни обрывки. На левом бедре эти обрывки сформировались в некое подобие турникета. В нагруднике зияли бесчисленные отверстия, лампочки медицинского анализатора тревожно мигали красным. «Иисусе!» — выдохнул капитан. Это была молитва. «Не беспокойтесь, сэр!» — сержант Григориус перетянул капитанское бедро жгутом. «Мы вас быстренько доставим на корабль, оглянуться не успеете!» Он повернулся к солдатам, в изнеможении привалившимся к переборке. «Ки! Ретик!» «Так точно, сержант!» — отозвался один. «Где Мелик и Отт?» «Погибли. Их прикончила эта тварь». «Ясно. Не отключайтесь». Сержант снял перчатку и притронулся пальцем к ране на груди капитана. «Больно, сэр». Де Соя покачал головой. Он ничего не чувствовал. «Ясно», — мрачно повторил Григориус и принялся вызывать кого-то по тактическому каналу. «Девочка», — проговорил Де Соя. «Надо найти девочку». «Есть, сэр», — произнес Григориус, не трогаясь с места. Он переходил с частоты на частоту, и Де Соя слышал обрывки передач. «Осторожно, господи! Он возвращается!» «Бонавентура, Бонавентура, вас уносит в космос! Повторяю, вас уносит...» «Скорпион, 1-9 вызывает командный пункт. Боже мой, левый двигатель накрылся! Скорпион, 1-9 вызывает... Откликнитесь хоть кто-нибудь, ничего не вижу!» «Джемми! Джемми! Господи!» «Хватит визжать! Солдату или кто, мать вашу? Освободите канал!» «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» «Этот долбанный... Ах, черт! Я попал в этого долбанного выродка, а он...» «Множество целей! Повторяю, множество целей по периметру обороны!» И пронзительный вопль. «Командный пункт! Прием! Командный пункт! Прием!» Чувствуя, что сознание вытекает из него, как кровь из чудовищной раны на ноге, Де Соя опустил визор. На тактическом дисплее царила полная неразбериха. Он переключился на канал прямой связи с Барнс-Эйвне. «Генерал, это капитан Де Соя. Как слышите?» Барнс-Эйвне не отзывалась. «Она погибла, сэр», — проговорил сержант Григориус, втыкая в руку Де Соя иглу шприца. Капитан и не заметил, когда с него сняли скафандр. «Я видел, как ее скиммер врезался в какую-то гробницу». Сержант ловко, как заправский портной, притянул ногу Де Сои к бедру и закрепил проволокой. «Полковник Брайтсон не отвечает. И капитан Ранье с факельщика. 3К тоже молчит». «Что происходит, сержант?» Де Сои лишь неимоверным усилием воли удалось сохранить сознание. Григориус наклонился к капитану. Только теперь, когда он поднял визор, Де Соя увидел, что у сержанта черная кожа. «Знаете, сэр, у нас в морской пехоте была хорошая фраза». «Ага, пэ-пэ», — силясь улыбнуться, отозвался Де Соя. «Плакали подарки, так что ли?» «Офицеры люди вежливые», — пробурчал Григориус. Он жестом указал Ки и Реттигу на блистер. Те послушно выбрались наружу. Сержант взял капитана на руки, как ребенка. «А солдаты — народ простой. Мы говорили, полный пи***ц». Де Соя на мгновение потерял сознание. «Капитан, слышите меня? Капитан! Черт подери, вы меня слышите?» «Выбирайте выражение, сержант», — проговорил Де Соя, чувствуя, как погружается во мрак. «Ничего не поделаешь». Да и не хочется ничего делать. «Не забывайте, я священник. Браниться грешно, тем более в присутствии духовного лица». Он так и не понял, произнес ли последние слова вслух.